«А что там говорил директор Ноткер? Что вы не уверены, жила ли она здесь?» Впечатленный сценами за стеклом, я поворачиваюсь к напарнику. Публика тут обретается, похоже, не самая куртуазная. Это темная история. Дом, где нашли ее тело, попросту не пригоден для жилья. Но по всем документам, жила она именно здесь, да, кажется, приехали. Остановившись у решетчатых ворот, запертых на цепь, Лантура выходит из машины, снимает навесной замок и по очереди открывает кованые створы. Возвращается за руль, и мы въезжаем на мощеную площадку перед двухэтажным особняком. Да, сомнительно, чтобы тут кто-то жил в последнее время, то есть последние лет 10. Фасад обветшал, половина окон отсутствует, крыша провалилась в одном месте, а из дыры показывает ветки молодой деревце. Беспорядочная растительность вкрадчиво, но неуклонно присваивает себе и дом, и прилежащий кусок земли. В этой обреченности всего, что создано человеком, на забвение перед лицом природы есть что-то упоительное. В груди тесно от щемящего чувства. Отчасти это, наверное, страх, чего уж там, а отчасти успокоение, отшелушевание лишнего, суетного. Дыхание замедляется, все предстает как бы в очищенном свете. Даже это, аварийное состояние, не входить, скупое, угрюмое предупреждение. Прочь удалитесь, непосвященные, больше ни шагу, за порогом скрывается истина. Истина истинна том, что в конце всегда торжествует прах, что и ты не вечен, как жители этого дома, как сам этот дом. Так что, может, лучше вернуться на улицу, туда, где оживленнее всего, купить что-нибудь вкусное, а то и выпить, разговорившись с официантом. Пока не поздно, потому что еще чуть-чуть, и уже никакое количество вкусностей, болтовни и беготни не притупит пронзительной мысли. А что останется после тебя? Или небытие целиком изгладит следы твоего присутствия в этом мире? Похоже на дом с привидениями, бросает Лантура, ковыряя ключом замочную скважину. Он сказал это полушутя, но как будто откликнулся на мои мысли. Уйти, не оставив по себе следа, это еще не худший результат. Право на забвение тоже нужно заслужить. Ведь ничего не стоит распорядиться жизнью так бездарно, так увязнуть в ошибках, что смерть отторгнет тебя, и ты застрянешь по эту сторону нераскаянным сгустком психоплазмы, призраком, обреченным хлопать дверьми и в бессилии громыхать склянками на антресолях, пока Христос не придет снова, чтобы разобраться в том числе и с тобой. Мы заходим внутрь. Если дом пустует уже несколько лет, то сохранности убранства можно только подивиться. На стенах по-прежнему висят картины. В шкафах стоят книги и резные статуэтки, в вазах засохшие цветы. В гостиной находим небольшой рояль с поднятой крышкой, а на нем ноты, раскрытые на пьесе под названием «Сомнием Этернес». «Вечный сон», говорит Лантура, грустная, пронзительная вещь, единственное указание на то, что это могло быть самоубийство. Рыцарь трогает несколько клавиш, но инструмент отзывается жалобным дребезгом. С потревоженных струн взлетает облако пыли, а у меня по спине и скальпу бегут неприятные мурашки. Это место со своим остановившимся воздухом больше не предназначено для резких звуков и движений. Лантура и сам морщится. Рядом с нотами стоит бутылка, пробка утоплена в горлышке наполовину. Под слоем пыли видно, что вино все еще заперто внутри. Тут как будто музей. Странно, что бродяги и наркоманы давно не сделали притона из этого места. Может быть, тут и правда есть привидение. В соседней комнате я надолго замираю перед огромным камином, фасад которого покрыт затейливым барельефом. Очертания фантастических цветов перерастают в силуэты животных, те обретают человеческие очертания, а переплетенные фигурки людей снова сменяются растительными образами. Над камином этот текучий орнамент складывается в абстрактную форму, в которой при желании можно разглядеть и череп, и женская лона, и бог знает что еще. Когда полиция обыскивала дом, то у камина нашли рыжий волос, женский. Вот тут Лантура показывает на пол у моих ног. Здесь была Валерия Кавермель. Юноша отрицательно качает головой. Естественно, мы первым делом подумали, что это ее волос. Но оттенок другой и длина не та. В общем, это мог быть кто угодно. Парни из лаборатории говорят, что волос принадлежал молодой женщине с прямыми темно-рыжими волосами, которые ей достают примерно до лопаток. Может, рано или поздно нам попадется кто-то, подпадающий под это описание. Надеюсь, она к тому времени будет еще жива. Мы наведываемся на кухню, в подвал, везде заставая нетронутый частный мир, припорошенный пылью. Только в одной из комнат подозрительно пусто. На стенах белеют прямоугольники снятых картин, на половицах видны оттиски пропавшей мебели. Тут стояло что-то массивное. И стояло не так давно, пыль не успела скопиться. Думаю, содержимое этой комнаты помогло бы нам понять, что Мария Тыкаса делала в этом доме. Но кто-то все вынес. Тело нашли наверху. Мы идем в прихожую. Лантура поднимается по лестнице. Я медлю, положив руку на перила. Леннокс, что такое? У меня дежавю. Как будто я уже был на этой лестнице. Я помню этот ковер под ногами, скрип ступеней. Этот набалдашник, похожий на шахматную фигуру. Если подумать, и сам дом кажется знакомым. Так странно. Да, странное чувство. У меня тоже иногда бывает такое. Мозг приравнивает реальную ситуацию к аналогичному опыту, некогда пережитому на бессознательном уровне. Во сне, например, у вас, университетских, на все найдется объяснение. Шутливо огрызаюсь я в надежде заглушить необъяснимую тревогу, от которой вспотели ладони. Заношу ногу, переступая через свое бессознательное, и поднимаюсь вслед за напарником. Теория, предложенная Лантурой, почему-то не успокаивает. С каждым шагом ощущение, что я уже был здесь, как будто налипает на стенки внутренних органов, закупоривает важные протоки и каналы, так что становится трудно дышать. Не хватало еще, чтобы Лантура стал свидетелем моей паники. Что-то сердце прихватило. Я жестом показываю, что не стоит беспокоиться, дежурный момент, а сам забрасываю в пересохший рот капсулу антифобиума. Собрав остатки слюны, проглатываю пилюлю и жду, пока она протиснется вниз по горлу. Сейчас должно отпустить. Что же это со мной? Дежавю у меня не в первый раз, но такого еще не было. Дядя Август рассказывал, как с возрастом стал бояться замкнутых пространств. Может, и у меня подобное. Ни с того ни с сего прорезалась фобия, тайно зревшая во мне с детства. Наверняка боязнь лестниц еще не самая редкая. Так, видно, это и происходит. Живешь себе без оглядки, ешь все подряд, хоть бы и гномью шаурму с бобами и мясом саламандры, спишь как и с кем придется, за меч берешься, едва срослись швы после предыдущего поединка, словом, не отказываешь себе ни в чем, а потом раз, и что-то надламывается в организме. И вот уже ты не такой резвый, приходится теперь считаться собственным телом, как бы ни подвело. А еще через пару лет того и гляди, врачи тебе и кофе пить запретят. А там уж хоть вообще ложись и помирай. Антифобиум начинает действовать. Я обвожу взглядом коридор второго этажа. Безотчетный страх отступил, но ощущение знакомости не исчезло. А ведь Лантура прав. Я видел нечто подобное во сне. Двухэтажный дом, и в одной из комнат, надкушенное яблоко. Странно, что я только сейчас об этом вспомнил. Хотя нет, не странно. Ну, приснилось яблоко, подумаешь. С чего бы мне устанавливать заведомо неестественные связи между плодом моего воображения и реальным плодом, убившим Марию Тыкасу? Любой здравомыслящий человек списал бы это на совпадение. Притом не самое оригинальное. Ладно бы приснилось маракуя, а то яблоко. Ни много ни мало самый востребованный фрукт западной культуры. Древо познания, Троянская война, всемирное тяготение. Нет, глупо было бы забить тревогу еще тогда. Да и сейчас не стоит. Надо спокойно во всем разобраться. Вспомнить сон для начала. Это был вязкий, напитанный кровью кошмар. Собственно, яблоко не играло там основной роли. Я нашел в фонтане женский труп и преследовал убийцу. По пути наткнулся еще на одно тело, на этот раз мужчины. Его изрубили мечом. От места расправы кровавый след привел меня в пустой дом. Да, точно. Там была лестница, скрипевшая под ногами. Ковер на ступенях. Набалдашник на перилах. Это все, из того сна. Что там было дальше? Я поднялся наверх. Кровавый след подвел меня к приоткрытой двери. За ней рассчитывал найти Малефика, но обнаружил только надкушенное яблоко. Потом я проснулся. Главный вопрос вот в чем. Помню ли я этот конкретный дом? Или мне только кажется, что я его помню? А вот и проверим. Не дожидаясь, пока Лантура покажет путь, я прохожу в самый конец коридора и берусь за рукоятку последней двери слева. Во сне она была перепачкана кровью. Если сон, просто сон, а дежавю, просто дежавю, то за дверью я не увижу кровать с балдахином, и глобус в углу, и камин, облицованный керамическими изразцами, и настенный гобелен с обнаженными девушками. Слышу шаги напарника за спиной. Откуда вы знали, что тело нашли в этой комнате? Поворачиваю рукоятку и толкаю дверь. Вхожу. Гобелен. Глобус. Занавешенная кровать. Камин. Все на своих местах. Еще кресло и столик. И вот тут, на полу, лежало яблоко. Я и правда видел эту комнату во сне. Теория Лантуры потерпела крах. Яблочный кошмар приснился мне в позапрошлую пятницу, сразу после возвращения из Лаврилиона, и за 3 дня до того, как я вообще узнал о расследовании РКС. Раньше способности к предвидению за мной не водилось. Законно предположить, что костиганты сыграли здесь не последнюю роль. Поэтому и решили, что смерть ее носила случайный характер. В то же время ни убийство, ни самоубийство исключать нельзя. Как бы то ни было, местные яблоки исчезли с прилавков. Да, я слышал об этом по телевизору, киваю я. Чего я не слышал, так это предыдущих слов Лантуры. Не слушал. Надеюсь, он не заметил. Сердце болезненно стучит в груди и отзывается в висках. Но голова ясная. Антифобиум не позволяет страху захлестнуть и перемешать еще некрепкую конструкцию, которую осторожно, словно карточный домик, возводит логика. Может быть... Ясновидение – это побочный эффект процедуры, которой меня подвергли в машине Теркантура. Нет, это вряд ли. Мне же не приснилось, что Джудит откажется от меня, или что меня выследят наемники Гедемара Кьеротеры. Мне не приснился исход выборов в парламент, назначенных на следующий год. И тем более мне не открылось, чем закончится сериал «Нулевая рана». Строго говоря, я увидел не будущее. Дом Марии Тыкасы приснился мне, когда она уже была мертва. Нет, это не может быть случайностью. То, что произошло в Лаврилионе, связано с цепочкой загадочных смертей Ванерленга и Ле. Неужели эксперимент по созданию идеального человека повлек за собой этот конкурс красоты в моргах 2 провинций? Не знаю, может, и не повлек. Но связь есть, и означает это только одно. Я должен вернуться в Лаврилион. Ну что, Леннокс, вы увидели то, что хотели? Что? Да. Я увидел достаточно. Мы спускаемся по лестнице, выходим во двор, и я снова оглядываю особняк снаружи. Во сне меня привел сюда кровавый след. Причем я обнаружил, что путеводная кровь – моя собственная. Словно я сам оставил следы, по которым пришел в дом Марии Тыкасы. Из охотника на малификов превратился в малифика. Тогда меня это не насторожило, ведь во сне все принимаешь за должное. Как Адам и Ева, свою наготу. Но теперь... Вещество моей памяти начинает бродить, гладь воды вздрагивает, и на поверхность, будто сгусток болотного газа, вырывается детский стишок, который мне когда-то читала бабушка. Котенок, свой завидя хвост, тотчас воскликнул. Мяу. Хотя пока что мал мой рост, но остр мой глаз и коготь остр. И я тебя поймял. Из 1,5 до 5. Он за хвостом гонялся, и 2 раза догнал почти. Но все же хвост, как ни крути, быстрее оказался. Мне рано бегать за хвостом. Теперь я понимаю. Отложим это на потом. Вот буду взрослым я котом. Тогда посмотрим. Мяу. Куда теперь? В Монсальват. Мы садимся в машину и едем в центр. Лантура оживленно рассказывает про недавний день города, указывает на отдельные здания, встречающиеся по пути, но со временем замолкает, заметив, что я откликаюсь тускло и с запозданием. Припарковавшись у отеля, поднимаемся на самый верх в номер, в котором умерла Лора Камида. Не знаю, как бродячая художница смогла себе позволить такую роскошь, да еще на протяжении нескольких дней. Согласно карточке постояльца, она прожила тут около недели. Видно, я недооценивал доходы от живописи. Номер, именуемый королевским чертогом, занимает 2 этажа, и на каждом из них несколько просторных комнат. Первый этаж отведен в основном под обширный зал для светских приемов среднего размаха, соединяющийся с открытой террасой. На террасе до сих пор стоит мольберт, за которым девушка работала. Внизу видно площадь, здание театра и пешеходную улочку, а на расстоянии пары кварталов блистает на солнце шпиль собора. Заходим в одну из ванных комнат. Тут она сидела на крышке унитаза, еще живая, пока не соскользнула на пол, потеряв сознание. По крайней мере, ничего из этого я не видел во сне. Никаких откровений. Разве что медальон Лоры, зажатый в горсти, как будто завибрировал чуть сильнее. Но мне могло и померещиться. Покончив с осмотром, возвращаемся на крыльцо отеля. Леннокс, вы сам не свой с тех пор, как мы покинули особняк. Вы заметили что-то, что мы пропустили. Только не говорите, что уже раскрыли это дело. Увы, я улыбаюсь принужденно, если не сказать вымученно, но хотя бы своевременно. Не раскрыл. Правда, некоторые детали напомнили мне кое о чем. Об одном из ваших прошлых расследований. Да, есть параллели, о которых я бы предпочел не говорить, пока во всем не разберусь. Я могу попросить вас об услуге. Мне понадобится сведение из хранилища данных РКС. Есть чем записать. Первое. Узнайте, каково нынешнее положение секты Костигантов. Может оказаться, что, по вашим данным, их уже не существует. Тогда выясните, как именно их убрали. Второе. Узнайте, что сможете, о господине Алене Лурии, одном из директоров Армы Дамими. Его прошлое, его связи. Это имеет отношение к смертям Ванерленга и у нас. Думаете, профессор Филтон прав и тут непременно замешаны спецслужбы. Филтон. А, рассекатель трупов. Честно говоря, я бы пока не хотел делиться гипотезами. Просто добудьте мне информацию. Ладно, будет сделано. Что-нибудь еще? Да, придумайте, где нам пообедать. Лантура кивает с воодушевлением, как будто только сейчас ему выпала возможность по-настоящему блеснуть сильной стороной. Мы снова куда-то едем, если так позволительно назвать стояние в двух пробках, бросаем машину, потом идем от этого места еще минут 20 и наконец, звякнув дверным колокольчиком, втискиваемся в лабиринт между скамьями и спинами, по которому ухитряются курсировать официантки, нагруженные подносами с дымящейся едой. У клерков обеденное время, все места заняты. Поднимаемся на второй этаж, там посвободнее. Усаживаемся у окна. Я заказываю то же самое, что и Лантура, только пиво выбираю пшеничное. Пинту или полпинты. Выбираю пинту. Провожаю глазами удаляющиеся бедра, туго обхваченные красной форменной юбкой. Сзади на талии белый фартучный бант, точь-в-точь подарок на Рождество. Потяни за ленточку и открой. Рождество. Предвкушение чуда, мечты, сны. Вот еще что, подаюсь вперед и понижаю голос, чтобы не спугнуть аппетит соседним столиком. Свяжитесь с местной полицией. Не было ли за последние две недели трупа мужчины? Множественные рубленые раны. В руке убитого, обломок стилета. Для очистки совести Ванерленга тоже поузнавайте. Едим в молчании. Я снова и снова мысленно возвращаюсь в свои сны, вызывая в памяти малейшие детали. Все сводится к одному. Если где-то и есть ответы, то это в Лаврилионе. Знать бы еще дорогу. Стоп, а как я попал туда в прошлый раз? Постель Джудит, багажник машины. Нет, именно эти шаги уже не повторить. И слава богу. Но если меня действительно вело предназначение, если оно готовило меня для этого расследования, я нащупываю в кармане Ларин амулет. Может, все, что нужно, это положиться на судьбу. Я гляжу на подсыхающую пену на стенках стакана и подозреваю, что своими озарениями отчасти обязан проглоченному пиву. Никогда не пьянел с одной кружки, даже слегка, но обычно я и не мешаю выпивку и антифобиум. Впрочем, почему бы и нет? Доступ к тайным знаниям через раз требует употребления веществ. А как иначе раскрепостить сознание, вырваться из тесной логической колеи? Да, классики сыскного метода смотрят на это с предубеждением. Интуиции, медитации, связь с космосом. Но мы явно на территории, где дедуктивный аппарат сбоит, а потому не будем слишком рьяно отстаивать рациональный канон. Заплатив за обед, мы выходим на улицу. Колокольчик звякает за спиной. Лантура, предлагаю разделиться. Вы займитесь поисками в архиве РКС, а я... Мне нужно получить от этого города еще кое-что. Встретимся вечером в офисе и обсудим наши находки. Распрощавшись с напарником, я отправляюсь вниз по незнакомой улице. Мною владеет волнующее и слегка идиотское предвкушение, которое, боюсь, скоро выветрится, и тогда восстановится обычная граница между мирами и обыденные предметы потеряют свою метафизическую подсветку. Тогда ответы, которые, кажется, сейчас размазаны по самой поверхности вещей, сотрутся, и я останусь ни с чем, как человек, который с минуту готовился чихнуть, но так и не смог. Времени в обрез. Как же изобличить, пригвоздить этот смысл, дразнящий боковое зрение и ускользающий в слепую зону всякий раз, стоит обратить на него взгляд. Пинты пива и таблетки антифобиума явно недостаточно. Что нужно делать, чтобы мозаика сложилась? Встать на голову, вслушаться в обрывки разговоров. искать указаний в знаках и вывесках. Дожили. Начинаю раздражаться, и вдохновение сразу тускнеет. Мне нужен проводник, агент. Кто-то, причастный к подкожной жизни города, к его нервной системе, чтобы помочь мне по симптомам болезни найти ее первоисточник. Где-то ведь сходятся невидимые линии, идущие от особняка на улице Волопасов и отеля Монсальват. Мож, вас куда подвести, господин рыцарь? Я оборачиваюсь на голос. На краю тротуара рядом со шкварчащим лотком уличной еды курит мужчина. В седые вихры, еще густые на затылке, глубоко вторглась лысина, как бы зайдя с обоих флангов и сомкнув два отряда за линией фронта, так что разреженный островок волос спереди оказался в оцеплении и вот-вот капитулирует. Седые усы тронуты на концах никотиновой желтизной. Из-под рубашки, распахнутой до середины груди, торчит седая шерсть, в дебрях которой теряется толстая золотая цепь, будто трава проросла через брошенный драгоценный клад. За его спиной, перекликаясь с блеском залысин, глянцево сияет машина канареечного цвета, новенькая Моргана премиум. Таксист. Еще не поняв почему, я чувствую, как воспрянуло мое хрупкое вдохновение. Таксист, плоть от плоти городской экосистемы. И не какой-нибудь сопляк, а матерый труженик, подвозивший на заднем сиденье своей Морганы несколько поколений клерков, монахов, артистов, бездельников и проституток. С чего ты взял, что я рыцарь, милейший? Спрашиваю для проверки. Вдруг он это просто так брякнул. Таксист бросает окурок на землю и топчет его башмаком. Дык, я же вижу, у вас под плащом-то чего-то выпирает. Ну, либо, думаю, так человек по девкам изголодался, как вот если б с каторги откинулся. Либо это рукоятка меча торчит, а потому как на каторжника вы не тянете. Я киваю, покоренный этим аттракционом дедукции. Усаживаюсь на заднее сиденье. Куда поедем-то? А куда бы я поехал, если бы хотел, например, повстречать красивых женщин? Все ж таки изголодались. Не местный, стало быть, командировка. Сейчас мы вас в лучшем виде определим, куда надо. Будете старого Цимилу добрым словом вспоминать. Он отчаливает от тротуара и дергает головой, как бы подмигивая мне складками на шее. Я смотрю на седой затылок, где волосы, похожие на овечью шерсть, еще не знают, что с другой стороны их почти уже не осталось. Отыскиваю глаза водителя в зеркальце заднего вида. Да мне не бордель нужен. Я задумываюсь, как поточнее поставить таксисту задачу. Достаю фотографию Валерии Кавермель и просовываю ее через окошко в пластиковой перегородке. Вот. Познакомился с девушкой, в прошлую командировку, развиваю легенду, подсказанную водителем. Ни имени, ни адреса не знаю. Красивая до потери пульса. Но такая, маленько с придурью. Стараюсь, как умею, подстроиться под его манеру речи. Зря мы, что ли, в академии штудировали искусство допрашивать простолюдина. Таксист присвистывает, глянув на снимок. Я прячу фотографию и делаю следующий ход. С этой рыжей, может, и не выгорит. Но, в общем, подруг я ее видел. Тоже сплошь красавицы. Уж такие красавицы. Маленький был, думал, только ангелы так выглядеть могут. Не от мира сего, как будто эти барышни. К тому же при деньгах, видно, и немалых. И норов у всех непростой. Сразу и не подступишься. Взглядом как хлыстом огреть могут. Королевские особы в изгнании, не дать не взять. Я теперь на обычных женщин и смотреть не могу. Пресно с ними, скучно. Душа метели просит, огня. Может, знаешь, где бы мне поискать? Подвозил же небось кого-нибудь в этом роде. Скажете тоже, господин рыцарь. Да я за 30 лет кого только не подвозил. Всех разве упомнишь? Один раз какая-то деваха ко мне запрыгнула. Глядь, а она на сносях. У нее прямо там воды и отошли, где вы сидеть изволите. Я протягиваю через окошко купюру в 10 артуриалов. Этому уж в академии не учат. Этому учит жизнь. Шейные складки опять мне подмигивают. Возвращаю опустевшую руку. Вы, благородный сэр, уж не подумайте, что это во мне корысть какая. Поберечь вас хочется, оградить престиж города в глазах иноземца. Но видно, шибко вам приперло. Есть одно место, куда, я думаю, можно наведаться. Ночной клуб один, чумный барак называется. Вот там дамочки на вроде тех, что вы описали, завсегда и кучкуются. А именно, по средам. Шут их знает. Общество у них, мож, какое. Кружок по интересам. Но я б не советовал. По мне, так стервы знатные. Оно, конечно, тоже подход можно найти. Да чего там, подвозил я таких, а как же, думаете, я не видел, как они мне глазки строят. Сидят эдакие расфуфыренные крали, королевы снежные, ни словечком не обмолвятся за всю дорогу. Но я-то вижу, как они на меня зыркают. Они бы и рады, чтобы старый цемело притормозил где-нибудь на углу да к ним на заднее сиденье перебрался. Баба ведь почему злой бывает? Да нормального мужика у нее нет, потому что никто ее не отдерет как следует. А что, я бы легко. Да оно мне надо. Не отвяжутся же потом. Добавки захочут. Что я своей старухе скажу? Так что и вам бы не советовал. Хотите, к педагогическому институту отвезу. Вот там девушки хорошие. Спасибо, что предостерег, любезный. Но давай все же до этого чумного барака сперва проедемся. Дык, это я вас еще предостерегать не начал. Право слово, не путались бы вы с этими гражданками. Не ровен час залучат вас в секту свою стервозную. Что-то у них там нечисто. В клуб-то этот они по средам ходят, а обратно-то, бывает, что и не выходит. Как это? А так, подземный ход там, что ли, какой? Под утро клуб закрывается, молодежь по домам едет, а этих как след простыл. Мож, они там отсиживаются да через заднюю дверь потом вытряхиваются. Уж не знаю, дел у меня, что ли, других нет, как пасти их там по утрам. Лишь бы они политические собрания не проводили. Бабы ведь почему в политику полезли? Дальнейший разговор я поддерживаю только дежурными фразами, а сам прислушиваюсь к своему организму. Нетрезвая причуда, интуиция, судьба или везение, что бы ни послужило мне компасом, я почти не сомневаюсь, что близок к цели. Нужно успокоиться и расчистить разум. Быть готовым к бою. Быть готовым к чему угодно. Приехали, господин рыцарь. Там дальше остановка запрещена, вы уж пройдите до угла ножками. Вон то крыльцо, это и есть чумный барак. Я выхожу из машины, с наслаждением распрямляю спину. Значит, тут проводит время первые красавицы Лэ. Кому и свинья красавица. Вы только учтите, что сегодня никак не среда. Может, по субботам ваша зазноба с подругами в другом месте отдыхает. Да и рано еще, как бы закрыто не было. Я киваю. Придется пойти на риск. Машу таксисту на прощание и скорым шагом преодолеваю 400 футов, оставшиеся до входа в клуб. Здание наполовину охвачено ремонтом, один бок убран в леса и занавешен строительной сеткой. Для прохождения внутрь в сетке имеется квадратный разрез, за которым видны массивные деревянные двери, старинные, судя по виду, и наводящие на мысль о том, что заведение действительно могло унаследовать здание от чумных палат, бывших тут в средневековье. Рядом со входом налеплены несколько афиш, анонсы концертов. Поверх плаката, возвещающего о выступлении группы «Торжество» падали наклеена яркая бумажная полоска с надписью «Отменено». Обещал же себе не заниматься ловлей знаков. Но тут даже самый задавленный поэтический инстинкт не мог не встрепенуться. «Торжество» падали «Отменено». Ну и отлично. Не зря, значит, работаем. Пробую дверь, по счастью, она открыта. Спускаюсь по истертым каменным ступеням вниз, прохожу сквозь полумрак пустого зала, мимо столиков у стен, каких-то темных закоулков и пазух, упрятанных за каменными колоннами, мимо сцены. Звук моих шагов взлетает под кирпичные своды. «Приятель, мы закрыты», парень за барной стойкой наконец-то замечает меня. «Возвращайся после 9». Видя, что я продолжаю приближаться, он выпрямляется и откладывает в сторону свои записи, который листал до моего появления. В клубе есть еще кто-то. В одном из боковых проемов возникает крепко сбитая мужская фигура, но парень показывает рукой, что разберется сам. И все же, разглядев в тусклом свете клинок у меня на бедре, он непроизвольно бросает мне за спину взволнованный взгляд. Джуд Леннокс, орден рыцарей круглого стола. В смысле? Вы заодно с ребятами из надзорного отдела. Мы же ликвидировали ту партию алкоголя. Все замечания по пожарной безопасности устраняются. В чем проблема? Держится заносчиво, но я вижу, что бедолага нервничает. Студент, судя по возрасту, наверное, подрабатывает тут в свободное время. Раскрываю перед ним свое удостоверение. Парень щурится, вчитываясь в документ. Отдел расследований супернатуральной активности. Это как понимать? Привидений ловите. Так мы не жалуемся. Хотя в мужском туалете необъяснимые шумы, и вода сама собой смывается иногда. Если хотите, провожу. И, кстати, удостоверение у вас временное. Вы не настоящий рыцарь круглого стола. Я настроен благодушно, поэтому не возражаю, если ему охота умничать. По моим понятиям, за рамки он еще не вышел. Вы здесь работаете, господин Фискас? Арвета Фискас. Работаю, когда меня не отвлекают. С вашего позволения, я позову управляющего. Я кладу на стойку фотографию Валерии Кавермель. При взгляде на снимок у парня слегка подскакивает бровь. Секундное удивление, словно он не ожидал увидеть это лицо. Раз не ожидал, значит, видел его раньше. Он и сам спохватился, что нечаянно себя выдал, и теперь мрачно смотрит мне в глаза, понимая, что я заметил и выходку его брови, и его досаду на этот счет. Но я все равно задаю свой вопрос. По сути, позволяю противнику, который поскользнулся, встать на ноги и снова занять боевую стойку. Пусть думает, что ситуация все еще у него под контролем. Господин Фискас, эта девушка бывает здесь. А вы слыхали про врачебную тайну? Или, может, тайну исповеди? Так вот, бармен, это и врач, и исповедник. Наши клиенты вправе рассчитывать на соответствующую конфиденциальность. И свои права я тоже знаю. Я ничего рассказывать не обязан. Тем более стажеру. Ее зовут Валерия, стучу пальцем по фотографии. Нравится? Что? Хотите ей помочь? Ей и таким, как она. Я выкладываю перед парнем несколько снимков анерленгских красавиц. Как вам эти девушки? Они все бесподобные, правда? Слушайте, давайте я позову управляющего. Вот только остальным уже не поможешь. Они мертвы, а Валерия жива. И я хочу, чтобы это так и осталось. Но для этого мне нужно знать, бывает ли она здесь. Арвета ненадолго задерживает дыхание. Обдумывает. С шумом выдыхает. Берет фотографию в руку. Ну, видел ее несколько раз. По средам. Обычно по средам. Но бывает, что и в другие дни. Просто в среду у нас обычно играет торжество падали местная группа. На их концертах всегда много красивых женщин. Не знаю, почему. Музыка их мне не нравится. Я видел, что их концерт отменен. Да, на этой неделе они не выступали. И в ближайшее время не будут. Что-то случилось с господином Лу. Это их саксофонист. Он у них в группе за главного. Соломон Лу, так его зовут. Концерты прекратились и красивых женщин стало меньше. Стало меньше, да. Будто они все влюблены в этого Соломона Лу. Не знаю, как он это делает. Заиграет на своем саксе, и самые красивые женщины города тут как тут. Перестал играть, они и рассеялись. Лишь бы за собой их не увел куда-нибудь. Игрой на дудочке. А что с ним случилось? Вроде несчастный случай. Точно не знаю. Может, все красотки сейчас дежурят с цветами под окнами больницы. А с кем-то еще из группы я могу поговорить. Не уверен. Они вроде и публичные ребята, но тайны нагнать любят. Наверху есть гримерка, там у Соломона Лу что-то вроде общественной приемной. Другие музыканты ею не пользуются. Думаю, там можно найти какие-нибудь записи, контакты. Естественно, понадобится ордер на обыск. Не понадобится, если я получу ваше добровольное согласие. Да, а с чего бы мне его давать? Ну, не знаю. Мне бы, например, хуже спалось по ночам, если бы кто-то пострадал, пока я прикрывал свою задницу. Парень снова тяжело вздыхает. На лице его безрадостное выражение человека, которого Бог наградил неуступчивой совестью, и вот опять приходится ей покоряться. «Филипп вас проводит», — наконец произносит он и посылает мне за спину знаменательный взгляд. «Благодарю вас, господин Фискас. А что происходит-то? Отчего погибли эти женщины? Я как раз надеюсь это выяснить. К нам подходит мужчина, до сих пор наблюдавший за мной из тени. Телосложение, как у горного тролля. Кажется, что одежда вот-вот затрещит на нем, распираемая неправдоподобной мускулатурой. Филипп, покажи господину рыцарю, где кабинет Соломона Лу. Я следую за охранником, поглядывая снизу вверх на обритый затылок, вмурованный в исполинские плечи. Через кухню, по коридору, по лестнице на второй этаж и там снова по коридору. У одной из дверей он останавливается и щелкает в скважине ключом. Я тут подожду, если что понадобится. Кивнув, я захожу внутрь и прикрываю за собой дверь. Слева от меня со стуком зашатался долговязый деревянный идол. Я задел его кончиком меча, но успеваю перехватить его, прежде чем он окончательно потерял бы равновесие. Статуэтка какого-то нездешнего демона, скалящего зубы. Языческое искусство, чтоб его. После клубного полумрака глаза не сразу привыкают к свету послеобеденного солнца, поступающему через приоткрытые шторы. Воздух тяжелый, застоявшийся, пропитанный запахами пота и женских духов. За исключением зубастого идола, убранство комнаты довольно заурядное. Афиши на стенах, музыкальные инструменты в чехлах, зеркало над туалетным столиком, который заставлен выпивкой. Количество бутылок нужно делить на два, потому что половина из них стоит по ту сторону зеркального стекла. И все равно набор впечатляющий. Самое интересное, это письменный стол. Я усаживаюсь в кожаное кресло и по очереди выдвигаю деревянные ящики. Два нижних не содержат ничего на первый взгляд ценного: деловые бумаги, ноты, канцелярская мелочь, фотографии с вечеринок, таблетки. Значит, остается рассчитывать на верхний ящик, тем более что он заперт. Я наклоняюсь, чтобы заглянуть в щель и попытаться понять, как устроен замок и нельзя ли утопить металлический язычок. Кажется, в одном из ящиков были ножницы. Попробую просунуть их между замком и столешницей. В этот момент из-за двери доносится звук. Не такой уж громкий, но я вздрагиваю. Это, безусловно, звук удара. Что-то упало. Нечто крупное и тяжелое повалилось на пол и затихло. Думается, примерно такого звука можно ожидать от похвальной массы Фаилипа, если б она обрушилась с высоты его похвального же роста. В случае, скажем, обморока. Пожалуй, я слышал даже некоторый треск. Надеюсь, это были всего лишь половицы, хрустнувшие от столкновения с затылком вышибалы, а не сам затылок. Я встаю, отталкивая кресло, и вынимаю из ножен аргумент. Дверь открывается, и на пороге возникает женщина, чей возраст назвать так же трудно, как и сдержать восхищенный вздох. Высокая, стройная, но не тонкая. Черные волосы завязаны узлом. Выпуклые скулы. Глаза, подведенные сажей. Резкие линии большого чувственного рта. Линии эти изогнуты в улыбке, вызванной, мне кажется, насмешливым снисхождением, будто мать застала чада за чем-то простительным, хоть и не вполне подобающим. Ну еще бы, достойно ли так приветствовать даму, с мечом наголо? Сконфуженный, я убираю клинок в ножны. Вы должны извинить мне, сударыня, этот холодный прием. Мне показалось, я слышал, как мой друг Фаилип упал за дверью. Но теперь я не удивляюсь. При виде вашей красоты не мудрено лишиться чувств. Незнакомка отмахивается, смеясь и прикрывая за собой дверь. Ой, эти фирменные льстивые речи. Узнаю выучку. Уж как я вас обожала в свое время, выпускничка в куртуазной академии. С одним чуть до свадьбы не дошло. Она подходит ко мне, становится близко, в глазах ее переливаются опаловые льдинки. Ну, пойдем, голубчик. Тут нам разговаривать будет не совсем удобно. У меня дергается нога, как иногда бывает со мной посреди беспокойного сна, от чего я сразу просыпаюсь. Вот только на этот раз я не проснулся, потому что и не спал. А меж тем нога моя шагнула вперед абсолютно без моего соизволения. Знакомый ужас захлестывает меня, напоминая о тех минутах, что я провел парализованным в логове Костигантов. Тогда мое тело тоже не подчинялось мне, но сейчас все еще хуже, потому что оно явно подчиняется кому-то другому. Впрочем, страх быстро отступает. Негодование, изумление как-то рассасываются. И уже не важно, что я здесь делал, что делал всю предыдущую жизнь. Стычки, пьянки, девки. Весь этот легковесный мусор из пошлости и оплошностей. Да, только сейчас моя поступь обрела окончательную твердость, а из взгляда ушла суетливость, потому что мною руководит мое предназначение. Я наконец-то вверился судьбе, и она направляет меня, освободив от сомнений. Теперь меня ничто не отвлекает. Есть только цель, оправдывающая мое существование. И я иду к ней. Все мнимое позади. Слава Богу. Слава Богу. Как спокойно. И совсем не страшно умирать. 8. Синдром отмены. София высунулась из-под одеяла, пошарила рукой по тумбочке и, нащупав пустую поверхность, приоткрыла глаза. Подняла голову. Хмурясь, убрала с лица волосы и попыталась сосредоточить взгляд. Часов на привычном месте не было. Запустила руку под кровать и нашарила там шерстяной носок, книгу и, наконец, с третьей попытки, металлический корпус будильника. Поднесла циферблат к глазам, чертыхнулась, кое-как водворила часы на тумбочку, чуть не уронив напоследок. По новой зарылась в одеяло. Университет она все равно уже безнадежно проспала. Незачем выбираться из постели именно сейчас. Уж точно не за тем, чтобы поскорее вернуться в калейдоскоп недоразумений,